«Простите меня, батюшка», — произнес Луи де Мариньи, — «я просто не понял вас». Мариньи снял со стола футляр, куда было вложено его послание. «Вы знаете короля Эдуарда. Вы видели его в прошлом году здесь у нас в Париже. Скажите ему следующее. Его высочество Валуа хочет забрать власть в свои руки. Боюсь, что, ежели это ему удастся, он нарушит соглашения, которые были достигнуты между нашими обоими государствами в отношении Гиены. С другой стороны, Валуа намеревается женить нового короля на принцессе Анжу-Венгерской, и благодаря этому браку мы будем искать союзников на юге, а не на севере, и все. Пусть король Англии хорошенько запомнит это. Я буду держать его в курсе событий». С минуту Мариньи молча глядел на сына. «Наш король Эдуард, — подумал он, — большой знаток мужской красоты. Может быть, он не останется равнодушным к внешности посланца. Возьмите с собой только двух конюшек и сколько положено слуг. В пределах французской земли ведите себя поскромней, не разыгрывайте сиятельного вельможу. И скажите, чтобы вам из моей казны выдали 200 ливров. Нет, 1. И этого вполне хватит». В дверь постучали сначала раз, потом другой. «Мессир Ален де Парель явился по вашему приказанию», — доложил жезлоносец. «Пусть войдет. Прощайте, Луи. Желаю вам счастливого пути». Ангеран де Мариньи обнял сына, что случалось с ним не так-то часто. Потом, обернувшись к вошедшему Алену де Парелю, взял его под руку и повел к креслу, стоявшему возле камина. «Погрейся сначала, Парель. На дворе неслыханный холод». Некогда черные волосы капитана Лучников уже начали серебриться. Время и ратные труды оставили свой след на его лице, а глаза видели столько битв, столько поединков, пыток и казней, что разучились удивляться. Трупы повешенных на Монфоконе стали для него привычным зрелищем. Только в течение одного последнего года проводил он великого магистра ордена тамплиеров на костер, братьев Доне на четвертование и принцесс прелюбодеек в узилище. Но ведь он отвечал, помимо того, и за целую армию лучников, и за все гарнизоны, расположенные во всех крепостях Франции, и тем самым на нем лежала обязанность поддерживать порядок во всем государстве. Мариньи, который не обращался на «ты» ни к одному из членов своей семьи, говорил «ты» старому своему товарищу, безупречному и безотказному исполнителю его воли. «Послушай, Кален, я хочу дать тебе 2 поручения. Оба требуются выполнить незамедлительно», — начал Мариньи. «Ты сам отправишься в шато Гояр и хорошенько потормошишь ее коменданта. Как бишь зовут этого осла?» «Берсюме, Робер Берсюме», — ответил Парель. — «Скажешь этому самому Берсюме, чтобы он придерживался приказов, данных мною ранее с согласия и одобрения короля Филиппа. Мне стало известно, что граф Артуа туда ездил. А это явный обход приказов. Уж ежели хотели послать туда его или кого-нибудь другого, пусть бы посоветовались со мной. Только один король имеет право войти в темницу. Впрочем, вряд ли этого следует опасаться. Никого не пускать к королеве Маргарите, не передавать ей ни единого письма. Пусть этот осел знает, что если он выйдет из моей воли, ему отсекут оба уха». «Как вы намереваетесь поступить с королевой Маргаритой?» «Пока она нужна мне в качестве заложниц. Итак, ей запрещено всякое общение с кем бы то ни было, но пусть зорко следят за ее безопасностью. Я хочу, чтобы она жила, и жила как можно дольше. Если теперешний режим вреден для ее здоровья, пусть улучшат условия ее содержания».